Глава 26. Адель в гневе. Я отскочила от преподавателя, а он спокойно посмотрел на меня и опустил руки на колени. Потом повернулся к Адель и сказал: «Добрый день, Адель. Вы что-то хотели мне сказать?» «Да», — выпалила она. «И немедленно, наедине». Я выбежала из аудитории, плотно закрыв за собой дверь. Щеки мои пылали, а сердце разрывалось на куски. Ведь Адель наверняка подумала не весь что, когда на самом деле мы разговаривали о Боге. И Мишель дал мне, пожалуй, один из самых ценных советов, что я слышала за всю свою жизнь. Лекции на сегодня кончились, стажировки не было. Можно было отправляться домой. Путь в мою квартиру был недолгий. Но я брела нога за ногу, погруженная в мысли. Внезапный дождь вернул меня в реальность. Я обернулась на подсвеченные витрины магазинов. Они пестрели рождественскими украшениями. Конечно, ведь уже декабрь. Я совершенно потеряла счет времени. Декабрь. В Бордо скоро Рождество. Рождество. Бог. Любовь. Прощение. А люблю ли я его? Я люблю пижона? Да. Да. Я это знаю. Это... Не то что очевидно, это аксиома для меня. Разумеется, я его люблю, но... При чем тут «но»? Я люблю его. Я побежала домой. Разбрызгивая вокруг себя капли дождя, я достала чемодан, распахнула его и выудила со дна письмо. «Это не от меня», — подсказала память. «Тем более... Я должна прочесть!» Вдруг зазвонил телефон. Я нехотя отложила письмо. «Привет, Марсель!» Радостный голос Артема вернул мое воображение на берег океана. Туда, где пижон говорил мне: «А ты променяла меня на этого». А потом в сцену в аэропорту. Его. Произошла ошибка. Все хорошо. «Не, прости, я дебил. Не я люблю тебя. Нет. Произошла ошибка». Я снова смяла злосчастный конверт и швырнула под стол. Артем собирался приехать на каникулы. Ненадолго, потому что еще собирался успеть провести время с родителями. Предложил поехать вместе в Париж. А почему бы и нет? Я согласилась, хотя не ощущала сильной радости. Вероятно, это сработала интуиция. Может, я почувствовала, что совсем скоро все пойдет кувырком? Тем не менее, близились рождественские каникулы, а значит, предстояла неделя экзаменов. Ко всему прочему, у Мишеля появился новый клиент, и его кейс мы разбирали вчетвером. Трое нас, стажеров, и сам месье Ларье. Дело было интересным. После развода бывший супруг нашей клиентки получил долю в уставном капитале ее предприятия. Сейчас мадам Сашет рвала и метала. Кричала, что ее бывший муж за всю жизнь палец о палец не ударил в ее фирме и даже дорогу туда не знал. Зато теперь проминает кресло в совете директоров и собирается многое менять. Не говоря уже о получении прибыли. Разумеется, мадам Сашет хотела выпроводить из своей компании бывшего супруга. Мишель взялся за это дело. В итоге я разрывалась между библиотекой, стажировкой и сном хотя бы на 5-6 часов. Зато итоги моей экзаменационной недели вызвали неприкрытый восторг у преподавателей. Все в один голос чуть ли не рукоплескали мне и моим блестящим результатам. «Лучшая ученица курса!» – открыто говорили мне они. Мне очень хотелось начать неистово гордиться собой, но у меня просто не хватало сил. Все, что я хотела, – это спать. Спать! Есть сон громадной ложкой и, наконец, отключить вскипающий мозг. У меня часто дергался глаз, да я и сама вся была на взводе. Именно в этот момент и начался настоящий кошмар.